Это мне будет лучшей наградой. Навещайте меня время от времени». Вместо того, чтобы просто оставить Тима у дома на Серф-стрит, Мэри зашла вместе с ним повидать Рона. Он сидел в гостиной перед телевизором, который орал о последних спортивных событиях. «Привет, Мэри! Не ожидал, что ты зайдешь так поздно!» Она села на диван. «Я хочу поговорить с тобой, Рон. Это важно. Я хотела бы покончить с этим, пока у меня еще сохраняется мужество». «Правильно, дорогая. Как насчет чашечки чая и кремового пудинга?» «Звучит заманчиво». Она посмотрела на Тима и улыбнулась. «Я не хочу тебя гнать, но я думаю, что тебе пора спать, милый. Нам с твоим папой надо кое о чем поговорить, но это не секрет. Я расскажу тебе обо всем в выходные, ладно?» «Ладно. Спокойной ночи, Мэри». В доме Эсме он никогда не просил ее подоткнуть одеяло. Пока кипел чайник, Рон расставлял на кухонном столе чашки, блюдца, тарелки и уголком глаза следил за Мэри. «Ты выглядишь очень измученной, дорогая», — заметил он. «Так и есть. У меня был трудный вечер». «Что этот учитель сказал про Тима?» Ее чашка была надколота, и она сидела, водя кончиком пальца по неровности, и раздумывала, как лучше подойти к делу. Когда Мэри подняла голову, она казалась постаревшей. «Рон, я сказала не совсем правду о том, почему я водила Тима к Джону Мартинсону». «Да?» «Да». Она продолжала водить пальцем по краю чашки, не имея сил взглянуть в ее широко открытые голубые глаза. Такие похожие на глаза Тима и такие непохожие по выражению. «Мне очень трудно говорить, потому что ты не имеешь ни малейшего понятия, о чем я собираюсь тебе сказать. Рон, тебе когда-нибудь приходило в голову, что мне будет трудно взять Тима, если с тобой что-нибудь случится?» Рука, державшая чайник, задрожала, и чай расплескался по столу. «Ты изменила свое решение?» «Нет. Я этого не сделаю, Рон, если только тебя не смутит мое предложение». Она сложила руки на столе и, собравшись силами, посмотрела ему прямо в глаза. «У нас с Тимом всегда были особые отношения, ты знаешь это. Из всех людей, с которыми он встречался, я нравилась ему больше всех. Не знаю почему. И я уже бросила биться над этой загадкой. Правильнее будет сказать, он просто любит меня». «Да, именно так. Он тебя любит, Мэри. Именно поэтому я и просил тебя взять его после моей смерти». «Я его тоже люблю. Я полюбила его с того первого мгновения, когда увидела, как он стоит на солнце и смотрит, как цемент из цистерны выливается прямо на лиандры Эмилии Паркер. Я тогда не знала, что он умственно отсталый, но когда узнала, это ничего не изменило. Фактически я стала любить его еще больше. Долгое время я не придавала значения тому, что он мужчина, а я женщина, пока сначала Эмили Паркер, а затем твоя дочь, не бросили довольно грубо мне это в лицо. Ты ведь всегда оберегал Тима от этих вещей, правда?» «Мне приходилось это делать, Мэри. Так как мы с Эс были уже старые, я знал, что, скорее всего, когда Тим вырастет, нас уже не будет. Поэтому мы поговорили о том, что нам делать, когда он был еще подростком. Он такой красивый, и без нас он очень даже мог бы попасть в большие неприятности, если бы узнал, зачем существуют женщины. Все было просто, пока не пришла пора работать. Но как только он начал работать, я знал, начнутся трудности. Поэтому я пошел и поговорил с Гарри, сказал ему, что я не хочу, чтобы кто-нибудь из парней начал просвещать его насчет птичек и пчелок. Я предупредил Гарри, что если они попытаются сделать что-нибудь такое, я напущу на них полицию за совращение малолетнего, да к тому же еще такого, который не полный доллар. Это единственное, о чем я их просил, и они выполнили просьбу. Но я полагаю, что они наверстывали упущенное в других отношениях. Мучили его, развлекались, как хотели. Но должен сказать, что касается секса, они вели себя хорошо, даже следили за ним и оберегали от женщин. Билл Несмит обычно ехал вместе с Тимом с работы и на работу, потому что он живет тут наверху, на Бэй-Роуд. Конечно, нам везло, хотя всегда есть опасность, но пока обходилось. Мэри почувствовала, как кровь прилила ей к лицу. Почему ты так тверд в этом вопросе, Рон?